5. Оставалось 3 дня до отъезда, и Варвара занервничала. Для существа, нервничающего непрерывно, занервничать означало напрочь потерять самообладание. Она кричала на меня, делала всем замечания. То и дело плакала, бегала искать Пита, словно пес мог ее успокоить. «Варюша, может, лучше вернуться домой?» К Герберту, к собакам, к котам. Скоро весна, сад зацветет, лягушки запоют. Это ж твой мир. И опять буду у Золушка, заморашка, выгребать за всеми. Опять все будут говорить, а что ты можешь? Чего ты добилась? Маленькая, перепачканная красками. Ее рот поехал в кость. Ну, не надо, ну что ты. Хорошо, тогда ты останешься здесь. Все устроится, ты превратишь убогие комнатенки в княжеские палаты. Все будут в восхищении. Пит, Герберт, Вадим Маркович. Ты меня бросаешь. Почему ты меня бросаешь? От ее рыданий у меня происходит перелом чего-то. То ли мысли, то ли жизни, то ли черепа. Мы говорили об этом 200 раз. Половина моей работы связана с Москвой. Мне нужны книги. Останься я в Италии, все мои дела сведутся к дежурству при Варе. Буду стоять при ней и день за днем балансировать между капризами здешних обитателей. Нет, нужно возвращаться. Там мое место. Эти рассуждения, разумеется, не могли заслонить других, вполне очевидных. Мне боязно затвориться в эмпатику на 3 месяца. Отсюда можно выехать только на машине, а я не вожу. Но главное... Я боюсь оказаться вместе с своей возлюбленной в замкнутом пространстве. Мне нужно убежище, где можно отдышаться от очередной ссоры, от криков, несправедливых обвинений, от ревности. Здесь такого места не будет. Если я останусь, мы быстро превратимся во врагов, обреченных жить в одной комнате и враждовать на виду Кремов, Лид, Аль, всех кремовых гостей. Выходит, я люблю женщину, с которой не могу жить. Или могу, но просто боюсь. На полу номера разложены наличники и косяки из светлой ольхи. Часть без рисунка, кое-где имеется карандашная разметка. По некоторым уже пробежал узор. Уголки, похожие на ступенчатые чипцы голландских домиков. Квадратные глазки. Теплый аккомпанемент нездешнего порядка. Мир Варвары Ярутич. Как ее тяжелая пончо, боярская шапка, дутые серебряные браслеты, горчично-желтые колготки, выглядывающие из-под подушки. Я стою на берегу, на самой кромке этого любимого мира, и готов к отплытию. Сныть, пастушья сумка, мутнеющий медь кофейной турки, кованый фонарь, глаза Герберта, князя египетских котов — сады черной кислицы, поля дрожащей воды, неужто и с вами мне суждено проститься? Неужто все богатства странного естества, чуткой старины, красоты простых вещей я потеряю вместе с Варей? Луч солнца водит пальцем по строкам светлой древесины, а из ванны раздается голос поющей возлюбленной, гения истерички, волка. Волны несут нас, качают и разводят дальше и дальше, к разным берегам, в разные моря. Я еще вижу твой узорчатый парус, еще могу кое-что крикнуть вдогонку, еще чуть вообразить, что мы будем вместе, в одном саду, в одних полях, в одной мелодии. Но волны ласково покачивают наши лодки, точно колыбели, разнося по разным снам.